«Он 40 лет уже, как на пенсии», — сказал Махоня. «Неправда. Сегодня весь день работал, заколачивал деньги. Как тебе мой новый костюм?» «Красавец», — сказал Оскар. «Ни почем не отличить от тех вон франтов». «Что франты, что бродяги, разницы никакой», — заметил Фрэнсис. «Только франты выглядят, как франты», — сказал Оскар, — «а бродяги, как бродяги. Правильно?» «Ты умный мужик», — сказал Фрэнсис. «Ты еще поешь, Оскар?» — спросил Махоня. «За ужин». «Так спой же, черт тебя подери», — сказал Фрэнсис. «Раз ты так вежливо просишь», — согласился Оскар и повернулся к пианисту. 16! Немедленно раздались аккорды 16 нежных лет. «Чудесная песня», — сказала Эллен. «Я помню, ты пел ее по радио». «Твоя любовь не ржавеет, дорогая». Оскар запел в микрофон, стоявший на баре. Голоса своего он не пропил, и слуха не потерял. Время будто двинулось вспять. Этот голос был так же привычен американскому уху, как голос Джолсона или Мортона Дауни. И даже Фрэнсис, редко слушавший радио и в прежние годы, и тем более нынче, явственно помнил этот тембр, это тремоло, помнил по нью-йоркскому загулу, когда песни Оскара были хоралом нескончаемой радости для всех, кто мог их слышать. Так, по крайней мере, помнилось Фрэнсису за далью лет. И то, с каким вниманием слушали Оскара бродяги, франты, официанты, лишь подтверждало, что этот пьяница не мертв, не умирает, а проживает эпилог незаурядной жизни. А все же... Вот он, спрятавшийся за усами, такой же калека, и в усталых его глазах читает Фрэнсис страдания собрата, для которого жизнь оказалась, вопреки большому успеху, обещанием неисполненным и теперь уже точно неисполнимым. И песню он пел состарившуюся, но не от лет, а от износу. Песня его обтрепалась. Вытерлась песня. Прозрение это вызвало у Фрэнсиса потребность исповедаться во всех своих грехах перед законами естества, морали и общества, безжалостно обнажить и исследовать каждый изъян своего характера, даже самый мелкий. «Что же погубило тебя, Оскар? Захочешь ли ты сказать это нам? И сам знаешь ли?» «Меня-то погубил не Джеральд, не пьянство, не бейсбол и даже не маманя». «Что же там такое поломалось, Оскар? И почему никто не придумает, как нас починить?» Когда Оскар плавно перешел ко второй песне, талант его показался Фрэнсису безмерным, несоответствие между его талантом и загубленной жизнью, совсем необъяснимой тайной. «Чтобы человек такое умел, и это ничего не значило?» Фрэнсис задумался о своих подвигах на солнечных, подернутых дымкой полях вчерашнего дня. Как он угадывал полет мяча после любого удара биты, как бросался на мяч, словно ястреб на цыпленка, как гасил его скорость, летящего или коварно катящегося по траве, ловил его хищным взмахом перчатки, а правая рука уже тянулась к ее кожаной полости, и бежал ли он, падал ли, хватала добычу тренированными когтями и швыряла в сторону первой или второй базы, или куда там было нужно. «И тебе конец, дружок, ты вылетел».